Глава 19. Мы, как обычно, остановились у КПП военного порта, но остановка как-то слишком уж затянулась. «Что там, Демид?» — спросил я, опустив стекло, отделяющее салон. «Наш дирижабль еще не прибыл, господин», — повернулся ко мне водитель. «Старший наряда сейчас связывается с диспетчером, чтобы выяснить, на какой причал его будут принимать». «Хорошо», — кивнул ему я и, закрыв перегородку, повернулся к кальциту. «Придется подождать». «Какие-то проблемы?» — встревожился он. «Пока никаких, насколько я понимаю. Небольшое опоздание — это нормально, дирижабль ведь не поезд. Скорее всего, был встречный ветер, вот он и задержался». Переговорник негромко пискнул, и я нажал кнопку ответа. «Господин, дирижабль прибудет через 20 минут к 4-му грузовому причалу», — послышался голос водителя. «Поехали туда, Демид», — распорядился я. «Подождем их там». Лимузин плавно тронулся, а мы продолжили прерванный разговор. «И все-таки, Кеннер, мне как-то тревожно», — вздохнул кальцит. «Я рад, конечно, но мне это уже не кажется нормальным». «Очень хорошо, что вы это понимаете, кальцит», — одобрительно заметил я. «Вы совершенно правы, это ненормально. 240 тысяч за кулончик, который борется с прыщами и позволяет неумеренно лакомиться пирожными, это далеко выходит за рамки разумного. Ваша работа, безусловно, великолепна, но четверть миллиона? Я и сам не нахожу слов, но все же могу вас успокоить, это вряд ли повторится». «Почему вы думаете, что не повторится?» Тут же нахмурился он. «Да чего все же непоследовательны люди? Вот он переживает, что его кулон купили слишком задорого, и вот уже волнуется, что повторить это не удастся. Похоже, он вовсе не против получать много денег. Ему просто надо было заверение от меня, что все в порядке». «После 180 тысяч осталось только двое, другие ставок не делали», — напомнил я ему. «Вот это и есть предельная цена, за которую люди готовы покупать наше украшение. Так что мы вряд ли продадим что-то дороже этой цены». «Но там же остался тот человек, которому в этот раз не досталось», — возразил он. «Чтобы поднимать цену, нужны как минимум двое», — усмехнулся я его наивности. «А если второго такого же не найдется, то именно он и купит в следующий раз за 180 тысяч». «Ну да, конечно», — пробормотал он. «А вы случайно не знаете имя покупателя?» «Случайно знаю. Императрица Мария Штирийская. Это, в общем-то, не секрет. Мы с ее разрешения раскрыли имя покупателя газетчикам, так что вы это могли прочитать и сами». «Я не читаю газет», — кальцит с озадаченным видом поскреб затылок. «А кто второй?» «Не имею ни малейшего представления», — пожал я плечами. «Впрочем, кое-какие догадки у меня есть. Мне кажется, это была богоравная Кагана. Правда, ей такой артефакт не особенно нужен, но, возможно, она покупала для наследницы». «То есть в следующий раз купит она?» «Если она будет участвовать, то, скорее всего, она и купит», — кивнул я. «Кагана, по всей вероятности, богаче наших князей, ну, может быть, за исключением князя Яромира, которому артефакт уже не нужен. Но главное не в этом. Она женщина, она хорошо понимает ценность наших артефактов, и ей не нужно просить денег у мужчины. Такие женщины и стали нашими первыми покупателями, но их очень мало». «Императрице нужно было просить деньги у мужа», — возразил кальцит. «Совсем не очевидно», — покачал головой я. «Мария Штирийская сама по себе очень богата и стала еще богаче после того, как с помощью императора вернула штирийскую марку своей ветви. Но даже если она платила и не сама, император заметно богаче любого из князей и вполне способен выделить четверть миллиона на прихоти жены. А вот, скажем, для герцога Баварского это уже многовато. Хотя герцогиня Альма уехала от нас с очень неплохим гарнитуром, но 18 тысяч — это все-таки далеко не 240. Я предусмотрительно не стал упоминать, сколько сам ухлопал на прихоти жены. Ни к чему слишком уж шокировать простодушного Рифа. Кто знает, что у него там в мозгу может перемкнуть от таких открытий. Кальцит промычал что-то неопределенное и сменил тему. «Я вроде немного наладил отношения с Диоритом. Вполне возможно, что через несколько месяцев мы получим еще одну слезу». «Это просто замечательно», — одобрительно кивнул я. «Мы обязательно ее купим, я распоряжусь зарезервировать нужную сумму. Но следующее украшение со слезой мы будем продавать только через 2 года, не раньше». «Через 2 года?» — ужаснулся кальцит. «Почему?» «Мы слишком много их продали за слишком короткое время», — объяснил я. «Не забывайте, что это уникальное украшение, именно уникальностью оправдана такая высокая цена. Так что надо сделать перерыв. 2 года в самый раз, раньше выставлять новые не стоит. А пока будем продавать украшения попроще, в диапазоне от 5 до 15 тысяч. Но с ними тоже надо поаккуратнее. Одно украшение в месяц, иногда два. Не уверен, что стоит продавать больше. Мы должны очень внимательно отслеживать спрос и поддерживать легкий ажиотаж. Жадничать ни в коем случае нельзя. Жадность здесь может очень дорого обойтись. Кольцит кивнул, соглашаясь, но лицо полностью выдавало его чувства. «Не стоит так печалиться, Кольцит», — успокаивающе сказал я. «Вы так заработаете гораздо больше, поверьте. Да разве вы мало зарабатываете?» «Немало», — вздохнул Кольцит. «Вы правы, Кеннер. Мы зарабатываем намного больше, чем я надеялся в своих самых смелых мечтах. Просто... Ну да ладно. На самом деле, я вот о чем хотел вас спросить. У нас образовалось довольно много свободных денег, да и вообще мы зарабатываем больше, чем тратим. Можно ли этими деньгами как-то разумно распорядиться?» «Куда-то их вложить?» Я задумался, но ничего в голову не приходило. «С этим сложно, Кольцит. Вы же считаетесь иностранцами, а для иностранцев возможностей не так много. Княжество достаточно жестко контролирует зарубежные инвестиции. Такие инвестиции обычно разрешаются только на принципах взаимности, а поскольку вы не в состоянии предоставить равные возможности для инвестиций, по сути, единственная возможность для вас – это купить наше золото. Но много вы на этом не заработаете, это скорее подходит для длительного вложения денег». «Золото мы можем и сами добыть», – непонимающе заметил Кольцит. «Можете, конечно», – согласился я. «Можете добыть и сдать его нашему скупщику. Но вы же интересовались вложением денег, а не дополнительным заработком». «Да, действительно», – Кольцит опять поскреб затылок. «А если мы станем гражданами?» «Тогда у вас, разумеется, будет масса возможностей. И масса проблем тоже, понимаете, Кольцит? Сохранить порой не проще, чем заработать». «Вот это поворот!» — озадаченно воскликнул я, задрав голову и глядя на того, кто стоял на платформе пассажирского подъемника. «Я тоже этого не ожидал», — растерянно прокомментировал Кольцит. «Даже не знаю, хорошо это или плохо, хотя...» «Думаете, это может быть хорошим вариантом?» — с сомнением переспросил я. «Его договоренности вряд ли будут оспариваться впоследствии». «Пожалуй, вы правы, определенный плюс здесь просматривается», — не вполне уверенно согласился я. «Главное, чтобы какие-то договоренности действительно состоялись». Кольцит неопределенно хмыкнул, и мы замолчали, глядя на медленно ползущую вниз платформу. Наконец она с лязгом остановилась и замерла. «Удивлены?» — неожиданно мирно осведомился Диорит. «Я и в самом деле не ожидал, что делегатам пошлют вас, Диорит», — честно ответил я. «Но если подумать, то это совсем не удивительно и даже, пожалуй, ожидаемо». «Почему ожидаемо?» — заинтересовался он. «Видимо, расчет был на то, что уж вы-то с вашим недоверием к наружникам точно не дадите себя обдурить», — объяснил я. «Мы, хитрые наружники, постоянно ведь дурим доверчивых рифов». Кольцит фыркнул, и от него донеслось чувство веселья. «Ну да, примерно так», — с усмешкой признал Диорит. «И какие у нас сейчас планы?» «Мы должны сейчас поехать к Ренским, они нас ждут. Нам всем надо понять, как наши отношения будут складываться дальше, вот и поговорим об этом. Но если вам необходимо отдохнуть с дороги, то я отвезу вас в гостевые апартаменты, а встречу отложим». «К Ренским обязательно ехать?» — как-то нерешительно спросил Диорит, и от Кольцита тоже пришло чувство легкой паники. «Конечно, обязательно», — я с удивлением посмотрел на него. «Они ведь, как и мы, имеют с вами дело, даже больше, чем мы. Да и вообще, нам многое надо обсудить, в первую очередь понять, что и как вы хотите изменить и решить, как к этому подготовиться». «Кренским так кренским», — обреченно вздохнул Диорит. «А с кем мы там будем все это обсуждать?» «Как с кем?» — удивился я. «С матерью рода Ольга Ренской, с кем же еще? Уверен, что там будет присутствовать и Стефа Ренская». Оба рифа поежились, и я уловил целую гамму смешанных чувств. До меня наконец дошло, они просто боялись Ренских. Точнее говоря, боялись их высших. Похоже, те сумели заставить себя уважать. А вот меня они совсем не боятся. И это регулярно создает некоторые неудобства в общении с ними. Но что здесь можно сделать? Впечатление обо мне они уже составили, и чтобы его сейчас изменить, нужно поубивать кучу народа, а это все-таки не вариант. Кольцит с Диоритом переглянулись, дружно вздохнули и с обреченным видом полезли в лимузин. Здорово их мои родственники прищемили, и это очень хорошо. Тем меньше вероятность, что рифы вдруг взбрыкнут. Я в свое время не поставил себя правильно с моими лесными, и сколько крови они из меня выпили в результате. Сейчас, правда, отношения с лесными наладились, но повторять подобный опыт у меня нет никакого желания. «Скажите, Кеннер», — начал Диорит, когда лимузин тронулся. Простите, перебью вас, — извинился я. Давайте сразу условимся. Я не против неформального обращения в приватной обстановке, но при посторонних прошу обращаться ко мне, господин Кеннер. Соответственно, я к вам буду обращаться почтенный. Я понимаю, что вы к этому не привыкли, но вы сейчас приехали к нам, а у нас такие вот обычаи. А к высшим, к той же Ольге Ренской, следует обращаться сиятельное. Привычное вам свойское обращение будет выглядеть оскорбительным, и ничего хорошего из этого не выйдет, поверьте. «А вы сами-то к ней как обращаетесь?» — хмуро спросил Диорит. «Я зову ее просто Ольгой. Но не стоит смотреть на меня, хоть мы с ней и не особо близки, но она моя родная бабка. Формальное обращение от меня как раз наоборот будет выглядеть странно. То же самое относится к моей двоюродной бабке, сиятельной Стефе Ренской». «Я понял вас», — сказал Диорит с мрачным видом. «Надеюсь, он действительно понял, что хамить Ольге или Стефе просто опасно. У Норита в свое время, конечно, получилось обхамить Драгану, но он прошел буквально по краю. Не будь нам тогда остро необходим проводник, его жизненный путь на этом, скорее всего, и закончился бы». «Но я вас перебил», — кивнул ему я. «Продолжайте, пожалуйста». «Я хотел спросить, какая у вас потребность в слезах? Можете добывать их больше?» «Очень опасно», — вздохнул Диорит. «Однако мы могли бы рискнуть, если оплата будет соответствующей, но нам нужны гарантии». «Как я понял, фиксированная оплата вас не устраивает», — догадался я. «Меня уже просветили, за сколько вы продали последнюю работу кальцита». «Ну, строго говоря, это работа не только кальцита. Его работа, безусловно, великолепна, но чтобы продать ее за эти деньги, понадобился труд двух старших артефакторов и высшей целительницы. Это я даже не упоминаю вклад от репутации семейства Орди. Так что не преувеличивайте нашу прибыль, хотя она, конечно, в этом случае оказалась намного больше ожидаемой». «И все-таки», — настаивал он. «Мы могли бы договориться с вами на процент от продажи изделий со слезой, но имейте в виду, что в этом случае вы можете получить и меньше, чем при фиксированной оплате. Следующее украшение вряд ли удастся продать за такую же сумму. Не думаю, что у нас получится найти поблизости еще одну императрицу». «То есть дальше вы будете продавать дешевле?» — нахмурился он. «Не могу предсказать наверняка», — пожал я плечами. «Но, скорее всего, да, намного дешевле. А что касается общей потребности, то я бы оценил ее примерно в 10 слез, может быть, немного больше. Мы сможем использовать только одну слезу в 1-2 года, но если вы предложите их раньше, то мы, разумеется, купим их и про запас. Следующее украшение мы будем продавать только через 2 года, но, возможно, слеза нам потребуется раньше. Я хочу посоветоваться с нашим артефактором. Не исключено, что мы сможем предложить мощные защитные артефакты для властителей. Пока рано говорить о чем-то конкретном, но если у нас получится такое сделать, то рынок сбыта немного расширится». «Я рассчитывал на большее», — разочарованно сказал Диорит. «Это уникальные изделия, их нельзя продавать больше. Если они перестанут быть уникальными, цена сразу же рухнет. Но мы могли бы покупать и сатурата, а может быть и другие материалы для артефакторики. Давайте я сведу вас с господином Клаусом фон Абенсберг, нашим артефактором. Вполне возможно, что вы сможете гораздо больше заработать на менее экзотических товарах». «Сведите», — согласился Диорит, немного воспрянув духом. «Кстати, все старейшины кланов одобрили предложение кальцита перейти на деньги княжества во внутренних расчетах». «Разумно», — одобрил я, — «но от нас здесь ничего особо не требуется. Просто сообщайте нам, какую часть своих денег вы желаете получить наличными, и следующий дирижабль вместе с заказами будет подвозить и наличность. А может, сделаем какой-то кассовый пункт прямо на месте, посмотрим по потребности». «Что вы еще решили, Диорит, пока я здесь сижу?» — поинтересовался кальцит. «Да все то, о чем с тобой начали решать», — поморщившись, махнул рукой Диорит. «Ты просто сказал свое мнение и улетел на свой аукцион, а нам все это пришлось обсуждать. Ты циркона не знаешь, что ли? А он ведь не один такой». «Это да, с цирконом быстро ничего не решить», — согласился кальцит. «Вообще-то и сам Диорит редко с чем-то соглашался сразу, но кальцит предпочел не затевать ненужное обсуждение личностей». «Нам только вот такой вопрос непонятен. Нам сейчас нужно договариваться о гражданстве или о согражданстве?» Вопрос застал меня полностью врасплох. Кальцит всего лишь сказал мне, что рифы хотят перевести наши отношения на более постоянную основу, и для обсуждения этого к нам летит делегат от всего племени. Но усилием воли я заставил остаться себя спокойным, как будто именно такого вопроса я и ожидал. «Гражданство вам не дадут, Диорит», — покачал я головой. «Понимаете, в чем разница? Гражданство, оно индивидуально. Гражданин взаимодействует с княжеством напрямую, А с вами так не получится. К вам же обычный чиновник даже зайти не сможет. Для вас единственный подходящий вариант – это согражданственный союз княжества Новгородского с племенем рифов. В этом случае княжество взаимодействует с отдельными рифами только через племя. К примеру, взять тех же Ренских. Княжество им даже документы не выдает. У них свои карточки члена рода. Они вообще не сообщают княжеству список членов рода. Это их внутреннее дело. Но при этом род за своих членов полностью отвечает. А какие преимущества и недостатки у такого союза? Оба рифа слушали меня предельно внимательно. По сравнению с полным гражданством? Например, вы не будете обязаны воевать за княжество. С другой стороны, для приобретения недвижимости в княжестве вам потребуется специальное разрешение князя. Однако приобретать доли в предприятиях вы сможете, так что вопрос вложения денег для вас полностью решится. А больше вам, наверное, от княжества ничего и не надо, во всяком случае, пока. На встрече у Ренских наверняка будут присутствовать поверенные, там вам все объяснят подробно. Если мы заключим союз с княжеством, то сможем продавать наши сплавы вам напрямую? Хотите продавать их за ту цену, что мы платим Ренским? – засмеялся я. Ну, даже не упоминая, что у вас с ними договор на 36 лет. Как вы их нам привозить будете? А на вашем дирижабле? – осторожно намекнул Диорит. Это дирижабль князя, и он выделен нам для конкретной задачи. Мы не можем использовать его по своему усмотрению. Но даже если представить, что мы начали сами доставлять ваши сплавы, за что тогда платить вам столько же, сколько Ренским? И мы платим за доставку с рифеев на наш склад, а вы предлагаете нам платить те же деньги, но доставлять самим. Диорит угрюмо вздохнул, но дальше настаивать не стал. Все-таки рифы вовсе не тупые. И, как оказалось, совсем не дикие, когда понимаешь, что здесь и сейчас необходимо вести себя прилично. «Что случилось, Кеннер?» — с удивлением посмотрел на меня князь. «Зачем ты срочную встречу запросил?» «Здравствуй, княже», — поклонился я, без приглашения уселся и объяснил. «Сегодня от рифейских карл прилетел делегат. Они просят о согражданственном союзе с княжеством». «Что?» — уставился на меня князь. «Племя рифейских карл хочет заключить договор о согражданственном союзе с княжеством Новгородским по образцу договоров с родами», — повторил я. «И почему ты мне об этом только сейчас сообщаешь?» — рявкнул он. «Потому что я только сейчас об этом узнал, княже». Пожал я плечами, ничуть не испугавшись его гнева. Они толком не сказали, зачем этот делегат летит. Я им, конечно, давно советовал заключить согражданственный союз, но даже не знал, что они этот вопрос всерьез обсуждают. Или что они на мой совет вообще обратили внимание. Князь встал из-за стола и заходил взад-вперед. Я тоже поднялся, но он раздраженно махнул мне рукой, приказывая садиться. Я сел опять. «Для нас что изменится?» — наконец потребовал он. «Если ты имеешь в виду текущие договоры с ними, то ничего не изменится. Их эти договоры полностью устраивают. А если вообще, то надо бы у них в Доломитном открыть небольшой расчетно-кассовый центр. Они решили перейти на деньги княжества во внутренних расчетах, так что им наличность понадобится». «Ты их и на это раскрутил!» — поразился князь, глядя на меня каким-то новым взглядом. «Да это они сами решили, княже», — махнул я рукой. «Здесь я ни при чем». «Не устаю поражаться тебе, Кеннер», — покрутил головой князь, усаживаясь обратно за стол. «Любой на твоем месте стучал бы себя в грудь и рассказывал про свои заслуги, и как он все замечательно организовал, а ты вот наоборот от своих настоящих заслуг отказываешься». «Мне не нужно себе лишние заслуги приписывать, княже», — покачал я головой. «Как есть, так и говорю». «Вот поэтому люди тебя плохо и понимают», — укоризненно сказал князь. «Ну ладно, я уже давно знаю, что ты постоянно скромничаешь в ущерб себе. Но с рифами ты, конечно, лих дел провернул. Честно скажу, не ожидал. Вот вообще даже мысли не было, что сможешь. Не, даже не надейся, что ты у меня мечным налогом отделаешься. Знаешь, еще разок-другой так же выступишь, и я, наверное, всерьез задумаюсь, чтобы тебя усыновить». Похоже, у меня на лице отразилась паника, и он успокаивающе махнул рукой. «Ладно, не пугайся». Я еще немного что-то поприкидывал про себя, а потом решительно нажал кнопку переговорника. «Далемир, все встречи на сегодня отменяй, и Летовцева срочно ко мне!»